Глава 9. Теперь ты в армии. Выйдя из домика начальника лагеря, я отправился разыскивать хозяйственный склад, где мне предстояло получить форму. Пользуясь подсказками встречавшихся мне солдат, я с успехом добрался до огромного сарая, где нашел маленького плюгавенького человечка, к которому и обратился. В ответ на мою просьбу выдать мне форму, он недовольно скривился, но принес нечто серое, несколько дырявое и явно предназначенное для великана. Я это брать отказался и попросил принести форму моего размера. Плюгавенький в ответ достал из-под стола полный комплект формы, правда мятый и застиранный до невозможности. Я осмотрел его и признал годным для носки, улыбнувшись человечку. Теперь стало понятно, для чего нужна та первая форма, чтобы никто не начал качать права, а брал то, что дают. Осведомившись насчет одеяла и прочей мелочи, я понял, что был прав. Повторилась примерно та же история, после которой я стал обладателем дырявого покрывала и не первой свежести тюфяка. Решив больше не связываться с пройдохой, я свернул все это в узел и пошел искать второй барак. В крайнем случае буду всем своим обходиться. Авось не пропаду. Второй барак я легко узнал. Их было всего два, поэтому я выбрал тот, что находился дальше от главного входа, и получил от дежурного указания занимать любую свободную кровать. Войдя туда, я увидел длинное помещение со множеством деревянных лежанок, на глаз примерно сотней. Весело тут будет, это не гостиница с одиночными номерами и не келья в школе. Ну, главное, что дождь теперь не страшен, а все остальное терпимо. Я выбрал ту лежанку, что находилась ближе к двери. Хоть и сквознячок будет, но зато можно выходить быстрее всех. Кинув на кровать тюфяк, я расстелил его, а затем быстро переоделся в форму, которая после моей одежды показалась мне грубой и мешковатой. В бараке еще никого не было. Видимо, все находились либо на тренировке, либо занимались строевой подготовкой, как та группа, которую я встретил. Пользуясь случаем, я тщательно упаковал все свое оружие и одежду в сумки и засунул их под кровать. Надеюсь, что воров тут нет. А если и есть, то на мечах еще остались маячки, по которым я легко смогу их обнаружить. Теперь нужно было срочно подкрепиться, поэтому я пошел искать столовую. По запаху я обнаружил ее довольно быстро, но долго добивался, чтобы жадные повара выдали мне обед. Эти гады стали отмазываться и говорить, что время обеда уже прошло, а потому мне нужно чесать отсюда, пока половникам не дали. Я заверил их, что дословно передам эти слова начальнику лагеря, и только тогда меня осчастливили порцией вареной картошки без мяса. Ее я умял в мгновение ока, но добавку выцарапать не смог и со вздохом поплелся на площадку дожидаться начальника, который грозился оценить мою подготовку. Выйдя во двор, я подошел к полосе препятствий и увидел, что она во многом похожа на ту, которую я неоднократно проходил в рассветной школе, правда, препятствия здесь были значительно легче. Так, например, я не увидел вращающихся бревен и острых наклонных кольев, да и пеньки, похоже, были зарыты в землю. В это время полосу проходила группа солдат, которые с трудом преодолевали даже такие препятствия. Я внимательно на них посмотрел и фыркнул. «Что, можешь лучше?» — спросил меня сзади начальник. Демоны, так засмотрелся, что даже не услышал, как он подошел. «Внимательнее надо быть», — укорил я себя и спокойно ответил Карину. «Могу». «А как ты в рукопашном бою?» — поинтересовался он, изучая мое лицо. «Вполне сносно», — сказал я в ответ, также пристально изучая его. «А ведь он тоже мастер», — понял я. «Может быть, даже не хуже меня». Нужно это срочно проверить, так как хороший партнер для тренировки мне совсем не помешает. «Командир Карин, а вы не будете против поединка со мной?» — нагло спросил я. «А ты так в себе уверен?» — улыбнулся он краешком губ. «Ладно, мне тоже нужно немного размяться. Пошли на площадку». Он развернулся и пошел к большой площадке рядом с забором, где несколько пар отрабатывали друг на друге приемы и захваты. За ними наблюдал один из офицеров, который при приближении начальника вытянулся и отдал честь, прижав кулак к сердцу. Надо запомнить, чтобы потом не опозориться, машинально подняв руку к голове, как это принято на земле. При появлении начальника бойцы прекратили занятия и почтительно отошли в сторонку, готовясь наблюдать за представлением. Карин снял свою форменную куртку, протянул ее старшему офицеру и остался в рубашке. Я же раздеваться не стал и просто пошел за ним в центр площадки. «Готов?» — спросил он, становясь напротив. Я лишь утвердительно кивнул, и в тот же момент он атаковал меня. Благодаря своей развитой интуиции я мог предугадывать все его удары, и они не достигали цели, но отвечать пока не мог, чтобы не раскрываться. А начальник взвинтил темп и начал демонстрировать технику уколов, а затем и захватов, которые были мне отлично знакомы. Я, в свою очередь, также ускорился и в один прекрасный момент, подловив начальника на обманном движении, пальцем ладони дотронулся до его шеи. Начальник сразу прекратил бой и уставился на меня с недоумением. «Рассветная школа!» То ли вопросительно, то ли утвердительно сказал он. Я кивнул. Теперь я понял, кем был начальник лагеря. Передо мной стоял один из выпускников мастера Лина, один из шести, которые сумели завершить обучение до меня. «Тогда продолжим», — с улыбкой заявил Карин. «Я давно не находил столь умелого противника». И мы продолжили. Честно скажу, я был примерно его уровня по ловкости и силе, но вот по технике он превосходил меня, применяя такие приемы, о которых не рассказывал даже мастер. Видимо, с момента окончания его обучения прошло немало времени, раз он сумел усовершенствовать и без того отличную технику рассветной школы. В поединке с ним я получал огромное удовольствие и новые знания, которые моментально впитывал. Все-таки опыт имеет огромное значение, понял я, когда десяток раз проиграл схватку из-за недостатка времени на правильные движения. И даже моя интуиция здесь просто ничем не могла помочь. Но почти половину схваток, благодаря ей, я все же сумел выиграть. Через полчаса Карин поднял руки и заявил: «На сегодня достаточно». Я уважительно ему поклонился, признавая свое поражение по общему результату поединка, и стал дожидаться его вердикта. А начальник, не спеша надев куртку, заявил мне: «Ты зачислен в третий отряд под командование Ринока. Там как раз несколько бойцов не хватает. Днем будешь проходить подготовку со всеми, а вечером станешь заниматься со мной. Ну, а там посмотрим». Он развернулся и ушел с тренировочной площадки, а я остался под уважительными взглядами солдат, наблюдавших за нашим поединком. «А не подскажете, где сейчас третий отряд?» — спросил я окружающих. «Должны сейчас заниматься строевой в городе под началом Лаприца», — ответил мне офицер. «Блин, не повезло». Поблагодарив офицера, я отдал ему честь и пошел к своему бараку дожидаться того самого отряда, над которым только недавно подшутил. Да, шутка удалась, но теперь грозило выйти мне боком, как только бойцы меня узнают. Думаю, задние ряды успели рассмотреть мою характерную прическу и уши, так что оставалось только ждать неприятностей. Мне пришлось постоять около барака минут 15, прежде чем я услышал у входа в лагерь звонкий голос. «Левой! Левой! Четче шаг!» Стройными рядами в ворота входили бойцы, а впереди шел и надрывался их командир, Лаприц. Он был на полголовы ниже всех, поэтому я его и не заметил при первой встрече, но зато имел громкий голос, которым не стеснялся пользоваться. Промаршировав до барака, Лаприц скомандовал: «На месте, стой! Занятие окончено! Через час десяткам провести с бойцами тренировку на луках, пока не подойдет капитан Ринок. А сейчас разойтись!» Оглушительно гаркнул он на прощание и удалился. Бойцы развернулись и, устало переговариваясь, поплелись в барак. Вот один из них заметил меня. «Гляди-ка, эльф!» «Да, точно, и в нашей форме!» «Новенький!» — догадался кто-то. Я приветливо им улыбнулся, но все мои усилия пропали даром. «Кин, а мне кажется, что это та самая сволочь, из-за которой я получил два наряда на кухню!» — сказал один из них, крепкий парень лет 20, уверенно державшийся впереди всех. «Да, это он! Я тоже его узнал!» Раздалось из толпы, и весь отряд двинулся на меня, не предвещая ничего хорошего. «Привет, ребята!» — решил я вступить в игру. «За тот случай я дико извиняюсь. Шутка получилась неудачной. Вы, я так понимаю, третий отряд?» «А тебе что, остроухий?» — угрожающе спросил один из парней в черной форме. «Просто хотел вас обрадовать, что с сегодняшнего дня я зачислен к вам». Тот самый парень, который получил наряды, остановился напротив меня, а остальные взяли нас в тесное кольцо. «Ой, что-то сейчас будет. Похоже, избиение младенцев». «А я хочу тебя обрадовать, что с сегодняшнего дня ты попадаешь в лазарет. И надолго». Он выбросил кулак мне в лицо, но мне не составило труда уклониться. Второй удар тоже пропал, не достигнув меня. Тогда он ринулся вперед и стал работать широкими махами, на которые я вынужден был отвечать блоками. И тут в схватку вступили болельщики. Пару ударов я пропустил мимо себя, но их было так много, что нескольким удалось достать мои ребра, а один чуть не угодил мне между ног. Вот тогда я разозлился и начал отвечать. Понимая, что их смерть мне вовсе ни к чему, я награждал их оплеухами, ударами в болевые точки, оглушал и опрокидывал на землю. Действительно, это было избиение младенцев. Бойцы ничего не могли противопоставить мне, кроме пары стандартных ударов, да и двигались недостаточно быстро, мешали друг другу в толпе, что позволяло мне оставаться на ногах. Да, у них был один шанс, когда пятеро просто кинулись на меня, стремясь повалить и задавить общей массой. Но я просто подпрыгнул, опершись на переднего, и оказался за их спинами. А потом точными ударами по корпусу повалил их всех. «Что здесь происходит?» Грозный рык раздался в тот момент, когда на ногах осталось всего 7 человек, а остальные валялись на земле в сознании или совсем без зонова. Я развернулся и увидел еще одного офицера в черной форме. Он выглядел намного старше тех, что валялись, награжденные моими тумаками, и представлял собой типичный образчик командира. Перед такими подсознательно стараешься вытягиваться по стойке смирно и с трудом удерживаешься от того, чтобы не отдать честь. В этих личностях есть что-то такое, что заставляет их уважать и подчиняться. Причем как они этого добиваются, для меня так и оставалось загадкой. А ведь научиться такому было бы весьма полезно. Я не стал сопротивляться инстинктам и отдал ему честь, а затем молча встал перед ним, вытянув руки по швам. Командир оглядел поле боя и уставился на меня. «Отвечай, что тут произошло?» Силами бойцов третьего отряда проводилось плановое занятие по боевой подготовке. Тема занятия – успешное сопротивление без оружия превосходящим силам противника. Цель занятия – научиться правильно организовывать сопротивление толпе нападающих. Занятие завершено, цель занятия достигнута. Рядовой Алекс доклад закончил. Четко отрапортовал ему я, еще раз отдав честь. Он с хитрой улыбкой посмотрел на меня и повернулся к бойцам, стоящим на ногах. «Все так и было?» Ответом ему было молчание. Парни, которые все еще стояли на ногах, и те, кто смог подняться, уставились в землю и не проронили ни слова. Однако прежде чем командир стал терять терпение, из-за их спин выскочил худой паренек с маленькими бегающими глазками. «Нет, все не так было», — заявил он. «Этот эльф, как только нас увидел, сразу принялся нещадно избивать, и только немногим посчастливилось увернуться от его ударов». Командир недовольно поморщился, причем я заметил гримасы недовольства и на лицах некоторых бойцов. Видимо, этот парень многим здесь не нравился. Да и понятно, доносчиков мало кто любит. Переведя взгляд на меня, командир приказал: «За мной, к начальнику! А этим приведите лекарей!» Кивнул он на лежащих на земле. «Нет нужды», — сказал я. «Через несколько минут очнутся. Максимум, что они получили, — это легкое сотрясение мозга. А травм, кроме синяков и шишек, у них нет». «Не указывай мне, что делать!» Недовольно оборвал меня командир. «За мной!» Он развернулся на месте и быстрым шагом направился к дому начальника, а я поспешил следом. В доме командир спросил у секретаря: «У себя?» И, не дожидаясь ответа, открыл дверь кабинета, куда мы с ними зашли. Начальник Карен сидел за столом и тщательно полировал лезвие меча, по форме, очень напоминающего мои клинки. Второй в ножнах лежал перед ним и терпеливо дожидался своей очереди. «Командир, полюбуйтесь на вашего новенького!» «Так вы уже познакомились?» — спросил Карен, продолжая свое занятие. «И как он тебе?» «Как? Да он почти всех моих ребят перебил!» — вскричал офицер, и я наконец-то понял, что это и был Ренок, под командование которого я должен был поступить. Командир замер и с тревогой посмотрел на меня. Все живы, максимум получили несколько синяков. Поспешил я его успокоить. Карин расслабился и продолжил неспешно полировать клинки. А я улыбнулся краешком губ, подумав, какая красочная картина промелькнула перед глазами начальника лагеря при словах «всех ребят перебил». Да, искусство рассветной школы направлено именно на убийство, поэтому его тревога мне была полностью понятна. Ведь я мог с легкостью убить всех бойцов третьего отряда. Хорошо, что до этого не дошло, да и вообще после обучения мне стало как-то неприятнее убивать. Даже в доме гильдии, когда я мог убить всех наемников, кинувшихся на меня, я отчего-то сдерживал свои удары. Может быть, у меня возникло такое ощущение, что они для меня не более опасны, чем обычные котята, поэтому все наемники остались в живых. А может... Нет, нужно хорошенько над этим подумать. Я вынырнул из своих мыслей и стал слушать разгоравшийся спор. «Мне не нужен такой боец, который избивает сослуживцев», — заявил Ринок. «А куда я его дену? Первый отряд еще не вернулся с учений, а второй полон. Хочешь, чтобы я его на склад отправил?» — невозмутимо ответил начальник. «Да хоть куда, только от меня подальше». «Так, хватит», — начальник отложил в сторону меч. «Что у вас вообще там произошло?» — спросил он меня. «Маленько не сошлись во мнениях», — ответил я. «Но проблем больше не будет, гарантирую». «Да ты-то можешь гарантировать, а вот что другие скажут?» Он взглянул на Ринока. «Другие говорят, что он набросился на них безо всякой причины и стал избивать», — доложил тот. «Это правда?» — спросил меня начальник. «А есть разница?» — спросил я в ответ. Начальник задумчиво на меня посмотрел и доходчиво объяснил разные варианты развития событий. «Если это правда, то я обязан тебя наказать, а если нет, то назови имя зачинщика, чтобы я мог наказать его». Я задумался. Это была действительно проблема. С одной стороны, брать на себя вину и возможное наказание никак не хотелось. Но с другой, становиться доносчиком и после этого жить под одной крышей с полусотней парней, которые тебя презирают и люто ненавидят, не хотелось еще больше. Поэтому я кивнул и сказал: «Это правда, а наказание серьезное?» Начальник внимательно на меня посмотрел и ответил, надеясь, что я передумаю. 10 плетей. «Не страшно», — подвел итог я. «И когда экзекуция?» Начальник скосил взгляд на окно, за которым уже начало темнеть. «Завтра днем, когда соберется весь личный состав», — со вздохом ответил он. «Ты действительно напал первым?» «А вы как думаете?» «Я думаю, что ты заплатишь за уважение слишком большую цену», — глядя мне в глаза, ответил Карин. «Посмотрим», — пожал плечами я. «Ну ты и подарочек мне подсунул, Карин», — сказал все это время молчавший Ренок. «А кому, как не тебе, я его мог спихнуть?» — развел руками начальник. «Выручу уж, по старой дружбе». Ренок только махнул рукой, а я задумался. «Неужели и он тоже выпускник Лина?» «Нет». Двигается он немного не так, хотя и довольно умелый воин, это сразу видно. Значит, они с начальником просто друзья, а не школьные товарищи. Это нужно будет учесть и не доводить впоследствии Ринока до белого коленя. А то вон как он на меня вызверился, стоило лишь мне высказать одно замечание. «Пошли, зачинщик, время ужина», — сказал мне Ринок и, кивнув начальнику, вышел из кабинета, оставив своего друга приводить оружие в порядок. «Ты ведь не чистокровный эльф?» — спросил он по пути в столовую. «Нет, полукровка», — коротко ответил я. «А в армию тебя чего понесло?» — продолжал допрос Ринок. «Деньги кончились». «Ты надеешься заработать в армии состояние?» — хохотнул командир. «Оставь эту затею, парень. Слушай, а может быть, ты уйдешь из армии? Даже без компенсации я смогу договориться», — доверительно сказал он. «Подумай, будешь свободным, как ветер, можешь пойти, куда душа пожелает, и не будешь действовать мне на нервы». «С вашего разрешения я еще здесь побуду какое-то время», — ответил я. «Но благодарю за предложение и взамен обещаю, что постараюсь оставить ваши нервы в целости и сохранности. «Ну, по возможности». Ренок лишь мельком глянул на меня честно и открыто смотревшего ему в глаза и пробормотал. «Ну, Карин, ну, дружил, вовек не забуду». Так мы дошли до столовой, где уже толпился народ. Ренок, разумеется, пролез без очереди, а я нагло пристроился за ним. Взяв себе поднос с тарелками, командир подошел к поварам, механически орудовавшим половниками. Я старался не отставать от него, но и не попадаться ему на глаза. Когда Ренок протянул свои тарелки повару, тот черпаком налил в одну из них аппетитно пахнущее варево, а в другую насыпал кашу, похожую на гречневую. Завершил композицию ужин командира большой кусок жареного мяса и пара ломтиков хлеба. Получив ужин, командир развернулся и отправился за столик, где сидели офицеры, а я встал на его место. Кивнув повару, я получил в свои тарелки суп и кашу, но на этом дело застопорилось. «Мясо давай, не жмоться!» Приказал я таким начальственным тоном, что повар и не подумал ослушаться и машинально брякнул кусок мяса мне в тарелку. Лишь только тогда в его глазах появился проблеск мысли, и он попытался это мясо у меня наглым образом забрать. Я пресек все эти попытки, подняв поднос и схватив у него из-под руки пару кусков хлеба. Развернувшись и отправившись искать свободное место, я услышал сзади от раздатчика: «А ну стой, гад!» Но останавливаться я, конечно, и не подумал, ища свободное место за столами и думая, что кто-то из офицеров точно сегодня останется без жареного. Лишь бы не начальник, а на остальных мне начхать. Увидев свободное место рядом со знакомыми мне личностями, я устремился туда. Молча сел рядом с бойцами третьего отряда и принялся уплетать сочное мясо, понимая, что его вполне могут и отобрать разгневанные повара. «Ты смотри, он уже в офицеры подался!» — раздался голос парня с нарядами. «Так что же ты не садишься со своими? Разве тебе приятно сидеть с простыми солдатами?» «Не кипятись», — посоветовал я ему, облизывая с пальцев жир. «В офицеры меня еще не записали, так что могу сидеть с кем захочу». Я принялся за суп, который оказался весьма наваристым, хотя и пустоватым. Краем глаза я ловил злые взгляды бойцов, лица некоторых украшали синяки, отчего их глаза блестели еще ярче. «А вот мы не хотим сидеть с доносчиками», — сказал мне боец слева, которого я опознал как Кина. Я нашел взглядом худого парня с бегающими глазками, сидевшего за этим же столом, и хмыкнул. «А вас кто-то заставляет?» «Убирайся отсюда, тварь остроухая!» — заявил мне боец, сидевший напротив. «Тебе здесь не место!» Я проглотил последнюю ложку супа и принялся вымакивать оставшиеся капли кусочком хлеба. «Позволь мне самому решать, где мне место», — ответил я ему, засунув кусочек в рот и придвинул тарелку с кашей. «Да ты!» — начал было парень, но был остановлен тем, которому грозила работа на кухне. «Постой, лас! Ушастик просто не понимает, что ему тут совсем не рады. Сейчас он возьмет свои тарелки и пойдет подыскивать себе другое место. Ведь правда, ушастик?» Я молча поедал кашу. Малость недоварена, недосолена, но вполне сносна. Парень медленно, но верно закипал, глядя на меня. «Сейчас будет бабах», — подумал я. И точно, парень поднялся и навис над столом, наклонившись ко мне. «Вали отсюда, мразь!» «Слушай, тупоухий, чтобы меня обзывать, у тебя должны быть большие основания. Поэтому либо заткнись, либо мигом попадешь в лазарет», — предупредил его я. «А ты считаешь, что у меня нет оснований? Да я из-за тебя уже получил 2 наряда на кухню. А сколько еще получу за драку?» — закричал он мне в лицо. «За драку дают не наряды, а плети», — спокойно просветил его я. Эта новость настолько его ошарашила, что парень побледнел и сел на свое место. Я не спеша доел кашу и только тогда услышал в общем шуме столовой его сдавленный вопрос. «И сколько?» «Десяток», — ответил я, сложил тарелки на поднос и поднялся. «Мне, во всяком случае, дали именно столько». Я развернулся и пошел сдавать посуду, чувствуя, как спину царапают напряженные взгляды сослуживцев. Опустив тарелки в большой чан с водой, я положил поднос в одну из стопок, вышел из столовой и прикинул, что вечером начальником мне была обещана тренировка, а значит, нужно идти поближе к его дому, чтобы не заставлять его ждать. Никаких фонарей или ламп зажигать не собирались, поэтому вокруг сгущались сумерки. Но в домике начальника все же горел свет, и я решился заглянуть туда. Секретаря уже не было за столом, хотя его бумаги остались. Постучав в дверь и дождавшись разрешения, я вошел в кабинет Карина. Тот стоял у окна и смотрел на вечернюю суету, что царило на улице, размышляя о чем-то своем. Я не прерывал его, стоя у двери. «Алекс, а зачем тебе нужно уважение товарищей?» — спросил меня начальник, но потом поправился. «Нет, я имею в виду, зачем тебе это, если через месяц ты все равно уйдешь отсюда?» «Затем, что этот месяц я хотел бы прожить спокойно», — ответил я и добавил, видя, что мой ответ не принес ясности. «Вначале я просто хотел держать со всеми нейтралитет, но так уж получилось, что пришлось выбирать, уважение или ненависть. Как вы сами можете догадаться, второй вариант спокойствия совсем не гарантирует». Начальник задумался, а потом сказал: «Знаешь, нормальный человек просто бы ответил, что уважение всегда добиваться непросто. Что это ему было необходимо для чувства собственного достоинства, но ты... Ты говоришь об этом так холодно и расчетливо, будто сам подстроил драку, чтобы получить его». Командир повернул голову и вопросительно посмотрел на меня. Я поспешил развеять его сомнения. «Нет, командир Карин, это действительно произошло случайно. Однако буду с вами честным до конца. Если бы я решил, что это мне необходимо, я бы действительно довел дело до конфликта». «А ты уже делал так раньше?» Начальник даже повернулся ко мне всем телом. «Да», — припомнил я эпизод с гномом. Карин опять задумался, а я принялся разглядывать оружие в кабинете. «Не хотел бы я иметь тебя своим врагом», — признался начальник лагеря. «Если ты так легко можешь управлять чувствами людей, я боюсь даже подумать, что ты будешь делать со всем остальным. Ладно, пошли немного поработаем с оружием. У тебя мечи где?» «В бараке», — ответил я, недоумевая, с чего это вдруг начальника потянуло на лирику. «Возьми эти». Он протянул мне два простых клинка в ножнах. «Они могут подойти для тренировки. Деревянные я брать не хочу, баланс не тот. Так что ты смотри поаккуратнее». Мы с ним вышли на улицу и отправились на знакомую площадку, где сняли куртки и рубашки, чтобы не задеть ненароком, и принялись тренироваться. Здесь преимущество было явно на моей стороне, хотя я и работал незнакомым мне оружием. Благодаря своей гибкости и верткости я легко уходил от атак начальника, а в ответ наносил молниеносные удары, которые он просто не успевал блокировать. Через несколько минут я почувствовал, что амулет на моей груди начал вибрировать, и на мгновение зазевался, что стоило мне царапины на боку. Подняв мечи, я ответил Алоне, что сейчас немного занят, и пообещал связаться с ней позже. После этого мы вернулись к схватке, и вскоре уже Карин поднял свои мечи, прерывая бой. «Похоже, что я давно не тренировался в полную силу», — заметил он и поклонился мне, признавая поражение. Я поклонился в ответ и вложил мечи в ножны. Поработать без оружия он мне не предложил, а настаивать я не хотел. Да и совсем стемнело, а таким хорошим зрением, как у меня, начальник явно не обладал. «Алекс, а тебя когда-нибудь били плетью?» — неожиданно спросил начальник, одеваясь. «Нет, не довелось как-то». «Тогда понятно, почему ты согласился на наказание», — хмыкнул Карин. «А что, сильная штука?» — уточнил я. «Ну, как тебе сказать?» — задумался начальник. «Вот месяца четыре назад у нас на посту заснул солдат, и я наказал его 5 плетями». «И?» «На четвертом ударе у него не выдержало сердце», — ответил начальник и пошел к своему домику, забрав у меня из рук свои мечи. «Он что, и живет там в кабинете, а не в городе? Вот это настоящий трудоголик!» Опомнившись, я связался с сестренкой и услышал радостное. «Ну, как ты там?» Я припомнил драку, ненависть сослуживцев, ожидающие меня 10 плетей, и с чистой совестью ответил: «Просто замечательно!»